Глава 18. Трактат. «Может, воспользуемся паутиной? Вроде же крепкая», — предложила Юля. «Допустим, мы сможем забраться. Но как расширить щель без инструментов?» — рассуждал я вслух. «Может, знаешь какое-то подходящее заклинание?» «Не-а. Я хорошо знаю только рецепты ядов, ну и парочку целебных заклинаний». Я хмыкнул, прикидывая разные варианты. Можно было проклясть камень, чтобы он быстро разрушился. Но как тогда объяснить Юле, где я этому научился? «Юль, ты умеешь хранить секреты?» Прямо спросил я. Все равно другого выбора не было. «Конечно. Что бы здесь ни произошло, я буду молчать. Клянусь своим тотемом». Ее родовое кольцо на миг засветилось белым огоньком. Тотем принял ее клятву. «Хорошо. Тогда не удивляйся. Я подергал за паучью нить, с которой паук спускался ко мне. Крепко. Забрался к потолку, но до щели оставалось еще 3 метра. И я не придумал ничего лучше, чем вытянуться и начертить руну проклятия разрушения носком ботинка. Да, это было сложно, учитывая, что не имел права накосячить ни с одной из линий. Да, пришлось извернуться как акробат. Да, получилось только с 5-го раза. Но получилось же. Поэтому я направил в руну часть своего проклятого дара и спешно спустился вниз. Взял Юлю за руку и оттащил к стене, чтобы камни не попадали нам на голову. Опасался, что мог переборщить с мощностью заклинания. Да и если бы разрушение пещеры пошло дальше, нас бы могло завалить. Но все сложилось как нельзя кстати, и проход расширился на 1,5 метра. «Осталось научиться летать», — хмыкнула Юля, направляя светошар в тоннель в потолке. «Можем привязать к фонарю паутину», — пошутил я, понимая, что этот примитивный артефакт не сможет поднять в воздух человека. «Разве что крысу он сможет поднять», — подтвердила мои мысли Юля. «На каком расстоянии ты можешь его контролировать?» — уточнил я. «До 1 километр. Дальше мне сил не хватит». «Значит, я смогу охватить 4 километра, если заберу управление». «Хм, да. Что ты задумал?» «Попробую позвать на помощь. Отправлю шар к порталу и намекну нашим, чтобы следовали за нами». «А если им на пути еще один паук попадется?» «А если еще один паук к нам спустится?» – парировал я. «Мы тут долго не выживем, понимаешь? Да и я постараюсь разведать местность и провести охотников безопасным маршрутом. Родовой дар позволяет следить за водой на большом расстоянии». «Ну, как знаешь», – хмыкнула девушка. «Можешь оставаться тут, если что-то не нравится», – буркнул я. «Опускай светошар обратно». «Ладно, прости, я вся на нервах». Девушка отдала команду светильнику опуститься, и я взял его в руки. Направил в него свою ману, с запасом, чтобы наверняка. «Ну, а теперь попробуем», — сказал я и отпустил артефакт. Он полетел вверх, к тоннелю. А я присел на пол и прикрыл глаза. Сосредоточился на разлитой в воздухе воде и принялся следить за шаром. Постепенно в голове вырисовывалась карта пути. Стало проще, когда артефакт свернул к реке, и я смог погрузить его в воду. Мой светошар блуждал по тоннелям 4 часа, и все это время я сидел неподвижно на полу пещеры. Но вскоре он вышел к знакомой местности. Я почти утратил контроль, когда артефакт приблизился к порталу. Слишком большое расстояние. И потерял его, когда светошар залетел в портал. За границей мира я уже не мог ничего контролировать, поэтому надеялся, что охотники поймут мой намек. Ответ я узнал всего через 2 минуты, когда светошар вернулся в этот мир. Потратил где-то 1 час, чтобы провести охотников к нужному спуску. На этот раз получилось быстрее, поскольку я еще по пути к порталу все разведал. Правда, по дороге охотники прикончили 10 крупных монстров. Большая группа людей привлекала слишком много внимания, что меня не радовало. ведь где-то рядом были спрятаны такие же логово пауков. Вскоре свет вернулся в нашу пещеру, а мне на голову упал конец веревки. «Сергей, ты там?» – раздался голос сестры, эхом разлетевшийся по пещере. «Да, я нашел Юлю. Мы в порядке», – крикнул я в ответ. Я помог Юле обвязаться веревкой, а потом прокричал, чтобы ее поднимали. Меня же вытащили следом. «Сергей, рад видеть вас живым», – протянул мне руку Вячеслав Игоревич. «Спасибо. Он помог мне подняться». «Почему ты не вернулся? Ты не представляешь, как мы переживали!» Возмутилась Вика. «Не хотел подвергать вас опасности», — честно ответил я. «А теперь давайте скорее выбираться на нулевой уровень, пока мы еще кого-то не привлекли». На обратном пути убили еще 18 крупных монстров, и нам еще повезло, что не встретили пауков. С каким облегчением я выходил из портала? Почувствовал себя моряком после года плавания, который готов целовать землю. Судя по виду Юли, она чувствовала такое же облегчение. Все очень устали после посещения двух сложных локаций за раз, поэтому обратно к подъему наверх мы шли молча. В гостиницу вернулись поздней ночью. Мне только и хватило сил, чтобы принять душ и плюхнуться лицом в подушку. Но уснуть не успел. Зазвонил мобилет, который я оставил на столике возле кровати. «Алло», – устало ответил я, поднимая голову. «Сергей, я весь день пытаюсь до тебя дозвониться», – сходу предъявил отец. «Я был занят. Что-то случилось?» «Да. Узнал я, кто хочет нашей смерти». «Кто?» – взбодрился я от такой новости и присел на кровать. «Некий Голубье. Знаешь такого?» «Впервые слышу», — хмыкнул я. «И зачем ему понадобился наш артефакт? Говорят, что колонию не может без него образовать». «Ясно. Значит, будет и дальше пытаться его заполучить, пока никто не пытался пройти через охрану артефакта». «Пока нет. Я слежу. Но это дело времени. Мне следует вернуться домой. А как же Черепаховы? Они меня и здесь нашли. Было уже два покушения, как бы до войны кланов не дошло». «А вот этого не надо. У нас гораздо меньше ресурсов, чем у Черепаховых. Не выстоим». «Выстоим, только нужно время на подготовку. Я постараюсь оттянуть этот момент, но Черепаховы навряд ли станут ждать, пока я прикончу их по одному». «Ладно, пока подумаю, как можно выкрутиться. Если что, сообщу. И держи мой билет при себе». «Хорошо, отец». Я уловил в его голосе тревогу. Неужто он в самом деле переживал, когда я не выходил на связь? «Как Юля? Нашли общий язык?» «Мы добыли кристалл, о котором ты ей рассказал. Но я отправлю ее домой в ближайшие дни». «Надоело?» — хмыкнул отец. «Нет, нарушила выставленные мною правила. Так что пусть готовится к Академии дома, где нет риска для ее жизни». «Логичное решение. Тем более, резкое поднятие уровня и потенциала силы может вызвать нежелательные последствия. Лучше, чтобы рядом был целитель». «Это вообще безопасно?» «Да, для жизни риска не будет». На следующее утро весь наш отряд отправился сбывать добычу в магических лавках. Первым делом необходимо было узнать цены на макры в каждой отдельно, поэтому мы разделились на группы и пошли опрашивать. Девушки отправились втроем, а я остался с Ваней. «О, книжная лавка, давай зайдем», – предложил я, увидя вывеску. «Как скажете, господин», – сухо отозвался Ваня. «Чего лицо такое печальное?» – я похлопал его по плечу. «До сих пор не могу поверить, что могу стать настоящим магом», — признался парень. «Ты уже маг», — хмыкнул я. «Сила есть, будешь постепенно учиться ей правильно управлять, и тогда от этого будет толк». Мы зашли в лавку, и на двери зазвенел магический колокольчик. К нам тут же подошел продавец и с улыбкой спросил: «Рад приветствовать вас в книжной обители. ищете что-то конкретное?» «Да, нам бы учебники по магии воздуха для начинающих», — попросил я, задумался на секунду и добавил. «И по стихии воды тоже». «Это вы по адресу пришли. У нас много учебной литературы. Я все подготовлю, а вы можете либо подождать за столиком в центре зала, либо осмотреться». «Благодарю вас». Продавец ушел подбирать нужные нам книги, а я принялся рассматривать трактаты на витринах. Здесь были как старые и дорогие книги, написанные вручную и защищенные от старения особыми заклинаниями, так и новые материалы, созданные печатным станком для массового потребителя. Ценник, понятное дело, сильно отличался. Меня привлек трактат с надписью «Черное искусство», но эта книга лежала под стеклом, поэтому пришлось ждать возвращения продавца для расспросов. «А вот и ваши учебники. Первая стопка по стихии воздуха, вторая – по стихии воды, а третья – с общепринятыми истинами». «Ваня, выбирай первым», – указал я парню, а затем перевел взгляд на продавца. «Вы можете показать мне трактат «Черное искусство»?» «Показать могу, но вы все равно ничего не прочтете. Такие книги требуют привязку через кровь к своему хозяину и сами постепенно открывают нужную информацию, эдакий полуразумный артефакт». «Ясно. Значит, с книгой еще и договариваться придется», — усмехнулся я и задумался. «Она по общей магии смерти?» «Она подстраивается под хозяина, если признает его», — хмыкнул продавец. «А что, бывали случаи, когда книга отказывалась выдавать информацию?» «Постоянно. Поэтому я не очень люблю полуразумные артефакты. Не угадаешь, что они для себя решат. А после привязки хозяина кровью, чтобы сделать книгу снова ничейной, приходится проводить сложный ритуал». «То есть, если книга отвергнет мою кровь, я могу сдать ее обратно?» «Да, за половину стоимости». «А какова цена?» 18 000 рублей. Без торга». Я мысленно присвистнул. Прямо-таки драгоценная книга выходит. И это еще с вероятностью, что она запросто откажется со мной сотрудничать. Но если согласится, у меня будет прекрасная возможность развивать темный дар и в этом мире, а годных учебников по проклятиям здесь почти не было. Поэтому решил рискнуть. Тем более куш от лавовых монстров позволял не мелочиться, а аванс в 20 000 рублей – я уже получил от Вячеслава Игоревича сегодня утром. «Беру», – огласил я и достал из рюкзака пачку купюр. Продавец достал трактат и раскрыл передо мной на первой странице. «Пары капель крови будет достаточно, чтобы книга приняла решение». Я кивнул и достал из кармана свой короткий нож. Сделал небольшой разрез на ладони, и алые капли устремились вниз, на пожелтевшие листы старого трактата. Книга впитала мою кровь за считанные секунды, не оставив ни следа на листах. «Надеюсь, ее не придется регулярно кормить», — усмехнулся я в ожидании. «Думаю, что нет. Но такие артефакты непредсказуемы». «И как понять, признала меня книга или нет?» «Подождем». «Ладно, пойду пока другие трактаты посмотрю». Стоило мне это сказать, как книга отреагировала, словно испугалась, что я могу передумать и оставить ее в магазине. На пожелтевшей странице всплыла красная надпись: «Приветствую тебя, ученик. Вместе мы пройдем путь постижения темной магии». «Признала?» – удивился продавец и поправил очки на переносице. «Сколько было желающих купить эту книгу до меня?» – решил уточнить я. «Я их не считал, господин, но примерно человек 500. Я выпучил глаза и произнес: «Могли бы и раньше сказать». «Каждый зарабатывает как может», — хитро улыбнулся продавец. «Эта книга принесла ему целое состояние и приносила бы и дальше, если бы я сегодня не наткнулся на эту лавку». «Вань, ты выбрал учебники?» — спросил я слугу. «Да, вот эти, господин». Он кивнул на стопку из 5 отложенных книг. Я быстро перебрал кипу учебников по стихии воды. Мне приглянулась лишь одна книга, водные заклинания, и я добавил ее к тем, что выбрал Ваня. Выходил я из лавки почти без денег, зато с улыбкой до ушей. Не каждый день меня трактат по темной магии за своего признает. Дальше мы с Ваней пошли по артефактным лавкам, составляя список предложений по сбыту наших макров. Полдень весь отряд собрался в местной таверне, и мы начали обсуждать, где выгоднее сбыть макры. В итоге самое выгодное предложение оказалось у нас с Ваней. Мы и повели отряд к нужной лавке после сытного обеда. Там уже Вячеслав Игоревич поговорил с лавочником. Он оценил товар, и конечная цена оказалась примерно такой же, какую мне назвали изначально. Из этой лавки мы выходили богатые и максимально довольные. Первый шаг к оплате обучения был выполнен, поэтому вечером мы присоединились к празднованию охотников, чтобы отметить это дело. Но если бы я знал, какие будут последствия, то ни за что бы не согласился. Ранним утром я проснулся, на пляже, полностью голый, а рядом лежала Юля, одетая. И самое эпичное, что я не помнил ничего, что происходило после второй кружки пива. Не мог же я до такой степени напиться. Да и мне никогда не нравилось, как большие дозы алкоголя затуманивают сознание. Поэтому пил только пиво, и то не больше трех кружек. Неужели мне что-то подмешали? Но кто? И зачем? Не найдя вокруг ничего, чем можно прикрыться, растолкал Юлю. Она неохотно открыла глаза и уставилась на меня. «Ой, а где твоя одежда?» Первое, что спросила она. А на щеках девушки выступил румянец. Она то и дело отводила взгляд. «Не знаю. Ты помнишь, как мы тут оказались?» Спросил я. «Нет. Помню, как какой-то мужчина подсел к нам и предложил угостить всех пивом. Я сделала пару глотков и... оказалась тут». Этого момента я уже не помнил. Могли ли мне что-то подмешать в первую кружку? Впрочем, с этим потом разберусь. Сейчас надо вернуться в город. «Готова к долгой прогулке?» – спросил я у Юли. «Ага. Кстати, ты не видел мои туфли? Вчера я в них была, а сейчас босая». Мы осмотрели пляж на предмет хоть какой-нибудь одежды и Юлиных туфель, но ничего не нашли. «Придется тебе босиком идти. Ну, или могу сделать новую обувь изо льда», – усмехнулся я, представляя, как материал будет таять в процессе носки. «Я бы посмотрела, как ты оденешься в ледяные трусы», – вернула колкость Юля. «Ха, засчитано». Мы вышли с пляжа на дорогу. Босые ноги ступали по холодному асфальту, но так было гораздо лучше, чем идти по земле, на которой чего только нет. От мусора до острых веток. Через полчаса пути Юля перестала краснеть от моего вида и уже спокойно смотрела мне в глаза. И не только. А еще через час мы встретили на пути первую конную повозку, которая выехала из поворота позади и направилась в нашу сторону. Пожилой возница остановил повозку и скептично на меня посмотрел через стекла очков. А я поспешил начать разговор. «Добрый день. Нас ограбили. У меня забрали даже одежду. Не подбросите до города. Мы щедро заплатим по прибытии». «Добрый. Щедро – это сколько?» – спросил возница таким тоном, словно я пытался его обмануть. «100 рублей. Я дам еще 100, если мы сможем по пути раздобыть любые штаны». Возница усмехнулся и продолжил. «Почему я должен тебе верить?» «Не тебе, а вам», – поправил его я и показал родовой перстень. Возница присмотрелся, и вся спесь тут же исчезла с его лица. «Если тебе будет спокойнее, я могу принести клятву своему божеству, что не обману», – продолжил я. «Я вам верю, господин. Забирайтесь в повозку. Мне как раз по пути в город. Хозяин велел передать артефакты на продажу. Там стоит большая коробка, я могу ее подвинуть, и вы расположитесь как удобно». «Благодарю, я сам подвину, не тревожьтесь». Я забрался в карету и протянул Юле руку. И мы поехали в город. По пути возница остановился у дома своего друга и вынес мне комплект простенькой одежды и ботинки. Но я и этому был несказанно рад. Несмотря на то, что рубашка и штаны висели на мне точно простыня. Через пару часов мы приехали к нужной гостинице. Я распахнул дверь и застыл. От здания остались одни обгорелые, полуразрушенные стены. Да что здесь произошло? И куда делись все люди?